Глава 4. Не мордобой, а древний ритуал. Отступление 2. День 7. Мертвый бог с неизвестным пока широкой общественности именем заворочился во сне. Светлоликий собрал 100 000 своих подданных и попытался пробить его защитный купол. Смешной укол, на который было потрачено столько ресурсов. Мертвый бог узнал ауру своего самого первого и старейшего из врагов. Будь он чуточку моложе, то обязательно ответил, чтобы поддеть давнего знакомого, но спящий был умудрен опытом и понимал, сейчас не место шалостям. Грядет война, на которой понадобится каждая крупица скудных остатков его силы. День 10. Искин 48-15-16-23-42, или же просто богиня удачи Аму, пребывала в необычайно взволнованном состоянии. Впервые ей удалось собрать такую толпу народа. Целых 4632 разумных. Это вдвое больше, чем она рассчитывала. Новый верховный жрец хоть и неопытен, но необычайно талантлив, раз помог организовать столько верующих. Аму тяжело вздохнула. Если ничего не выйдет, то в грядущей войне богов за место на новом континенте ей светит лишь роль зрителя. Она дала сигнал жрецам. Поток силы, исходящий от верующих, захлестнул ее. Искин не позволила чувству эйфории затуманить виртуальный разум и сосредоточилась, настроившись на чистоту защитного барьера безымянного бога. Грубый таранный удар здесь не сработает. Это понятно даже самому примитивному зверодуху, что распоряжается силой на инстинктах, не вникая в магическую математику. Аму преобразовала поток очков веры в чистую энергию и потянулась к барьеру. Такое мощное колебание не осталось без внимания других высших сущностей. Парочка духов-паразитов развоплотилась, попытавшись присосаться к потоку. А несколько башков средней руки получили магическую оплеуху, не в силах совладать с этой энергией. Искин заблокировала мысленный вызов от Светлоликого и двух десятков крупных божеств. Она стала рекой силы и разлилась вдоль защитного барьера. Аму не пыталась ковырять щели и искать слабые места. Высшая сущность просто мягко стелилась, словно рука, что скользит по шелковой ткани. Бам! Внимание! Вздрогни, мир! Игрок Микарь совершил великое деяние. Честь и хвала герою! Послание миру от игроков Микарь. «Да благословит нас всех Аму!» Даже для богини удачи такое совпадение – перебор. Не раздумывая ни секунды, Аму нырнула в открывшуюся брешь. В запасе у нее было всего лишь мгновение, за которое она успела оставить печать на душе игрока, подарившего ей эту возможность, и благословить бывшего первожреца, что ныне носил имя Сервантес, и его нового друга. Проход закрылся, и богиню выбросила в свой пласт реальности. Откат был таким сильным, что досталось всем жрецам. Даже обычные верующие почувствовали выброс силы. Аму не позволила себе оправиться от удара, она воплотилась прямо в центре храма. В глазах рябило, богиня не могла считывать потоки магических энергетик, но все еще могла ими пользоваться. Целители уже пытались поднять жрецов, но их потуги были тщетны. Аму раскинула руки, и из нее полилась божественная сила. По тонкому жгутику на каждого верующего, что пришел поддержать ее, и по толстому на жреца. Теперь она могла себе это позволить. Поначалу шокированные присутствующие приходили в себя и начали перешептываться. Ощущения вернулись к Искину. Она не торопилась взглянуть на награду от системы, но чувствовала, что стала сильнее. Богиня перекрыла поток энергии и заметила, что лишь в одном месте ее сила не впиталась, а попросту рассеялась. Аму поспешила туда. Игроки, обступившие лежащего жреца, раздались в стороны. Увиденное на секунду заставило богиню прикрыть глаза. «Его уже не спасти», — грустно проговорила она. Сейчас, когда зрение вернулось, Аму явственно ощущала, что у жреца не просто расплавились внутренние органы, вскипело содержимое черепной коробки и вытекли глаза, сгорела сама матрица его личности. Только теперь до нее дошло, как сильно она рисковала. Но все же оно того стоило. «Брат бы тоже рискнул», — подумала богиня. День 17. Уровень 57. Охилительная дева. Ты с ума сошел? Я с первого дня ивента с ними вместе. Глорки драться учатся раньше, чем говорить. Если ребенок никого не ударил до года, его считают отсталым. Все споры даже внутри семьи у них решаются мордобоем. Это раса воинов, у них рукопашный бой – стартовый навык. Дикарь 57. Расслабься и получай удовольствие. Глорки быстро организовали круг размером метров 10. Вперед вышел самый молодой из них. Босой, одет в одни лишь шорты. Через весь торс тянется тройная линия шрамов, след от чьей-то когтистой лапищи. «Кузук-везунчик», — гласила надпись над его головой. «Сейчас и проверим, насколько он везуч». «Я тоже остался в одних лишь шортах». Краснокожая мадам, у которой мышцы были больше, чем у меня в реале, раздала нам серые бинты. «Ритуальные бинты для боевого обряда глорков», — подсказала система. Вот так вот, не мордобой, а боевой обряд. Хоть пропорции моей первой куклы и изрядно отличались от настоящих, проблем с бинтовкой не возникло. От нахлынувших чувств совсем перестал себя контролировать, и по лицу расплылась дебильная ухмылка. Интересно, что сейчас думает Лея? Наверное, решила, что я полный псих. Почувствовав чей-то колючий взгляд, словно смотрели мне прямо в душу, я стал изучать каждого присутствующего. Глорки с интересом наблюдали за мной, отпускали нелестные шутки, но никто из них, даже самые сильные и опытные воины, не сверлили меня настолько ощутимо. Не сразу дошло, что давящее ощущение чужого внимания имеет магическое происхождение. «Вы ощущаете скрытое присутствие могучей сущности. Шестое чувство, плюс 2, всего 8. Не владея нужными жреческими способностями, вы сумели совершить невозможное. Получено достижение, впереди маговоза. Награда. Жреческое умение «Третий глаз» станет доступно без траты очков таланта, как только вы получите доступ к жреческой ветке развития». Я так удивился, что даже рот открыл. Не успел отойти от первой новости, как тут же прилетело. «Внимание! Сами того не подозревая, вы предложили провести поединок в соответствии с древним ритуалом. Вы заинтересовали духа-покровителя глорков. Дополнительно вы получите 10 тысяч очков опыта за каждого побежденного противника». Так вот, что это была за сущность. Можно немного расслабиться. Древний ритуал. Это не просто слова. Едва мы закончили подготовку к бою, как почва под ногами стала мягче, а круг зрителей сомкнулся, превратившись в монолитную стену. Над головой у противников отсутствовала информация об уровне и шкала здоровья. Тут все серьезно. Настоящий бой. Никаких циферок. Мы стояли друг напротив друга на противоположных полюсах круга. «Бой ведется до тех пор, пока один из участников не сдастся или не получит серьезную травму, либо не потеряет сознание», — объявил самый опытный из воинов. Распорядитель поединка, как окрестила его система. На оранжевом лице глорка было больше всего шрамов, да и седые плетеные пряди тоже намекали на почтенный возраст. «Запрещены удары в затылок, пах и тычки в глаза. Бойцы готовы?» «Готов!» — насмешливо бросил везунчик. Я лишь молча кивнул. Он самый низкорослый и худощавый из своих собратьев, при этом жилистый настолько, словно в нем нет и процента подкожного жира. Опыт подсказывает, что такие ребята очень юркие и цепкие в борьбе, как мангусты. Недостаток физической силы они компенсируют скоростью и отличной техникой. «Дикарь 57. Расскажи про этого Кузука». Решил я собрать хоть какую-то информацию о противнике. «Охилительная дева. До того, как стать Кузуком-везунчиком, он был Кузуком-хвостом. С самого детства крался за воинами, когда те собирались на охоту. Его часто ловили, лупили и отправляли в поселение. Однажды ему удалось упасть им на хвост и остаться незамеченным. Охота тогда не удалась, на отряд напал страшный хищник. Кузук прыгнул из кустов и спас жизнь одному из мужчин. Шрам во всю грудь заработал и лишь чудом выжил. С тех пор он стал везунчиком, и ему позволили пройти обряд инициации раньше всех одногодок. О чем это говорит? Да хрен его знает. О безрассудстве, о смелости, о самопожертвовании, а может, о жажде признания или просто причастности к общему делу. Сейчас все станет ясно. Посмотрим, что из себя представляет этот парень. «Бой!» — скомандовал распорядитель. Я осторожно выдвинулся в центр круга, а вот везунчик ринулся мне навстречу с поразительной резвостью. Хотел быстро наказать чужака. И это могло сработать с неопытным противником, но не со мной. Чрезмерная самонадеянность и недооценка соперника сыграли с ним злую шутку. Я успел среагировать на атаку, уклонился от двух просвистевших кулаков и бросил правый кросс навстречу. Удар вышел страшным. Он фактически сам наскочил на кулак и рухнул на задницу. Взгляд поплыл. Зрители охнули, а я не стал устраивать шоу и давать везунчику второй шанс. Тут же дотянулся левым кулаком до челюсти оппонента. Касание. И глухой нокаут. «Еху!» — вырвалось у меня само собой. Эмоции от победы всегда сложно контролировать. Я был так счастлив, что подхватил ошалевшую Лею на руки и закружил. Довольный грызлик тоже не остался в стороне. Схватил ее за кисть и кружился, как на карусели. «Да поставь ты меня!» — рассмеялась девушка и вздернула руку. Зубастик успел лишь крикнуть «Ау!», оторвался и улетел, прокатившись кубарем несколько метров. «Время!» — подал голос распорядитель. Толпа глорков исторгла из себя желтокожего воина. Звали его Руф Кожемяка. Он был чуть ниже меня, короткорукий, обманчиво пухлый, но не рыхлое тестышко, а боевой колобок. Под слоем жира у него укрываются мышцы, особенно мощные предплечья. Обычно таким ребятам не просто подобраться на удобную для себя дистанцию, но зато силой удара их природа не обделила. «Бой!» — раздалась команда. Кожемяка нарочито медленно выходил в центр круга, чуть ли не с ноги на ногу перекатывался, как медведь, но стоило мне приблизиться, как вся вялость разом испарилась. Он мгновенно сократил разделявшее нас расстояние и попытался снести мне голову двумя размашистыми плюхами. Я разорвал дистанцию и влетел спиной в глорков. Хорошо, что они стойко приняли удар и не вытолкнули меня обратно на соплеменника. Я пронырнул под еще одним оверхендом, ответил точным левым за ухо и отбежал в центр круга. Руф работал в эконом-режиме, никуда не торопился, словно знал, что рано или поздно найдет свой удар. Я всеми силами старался держать его на дистанции, порхал вокруг него, много работал ногой в живот, пытаясь сбить дыхание. Кожемяка стойко съедал все. Он изрядно замедлился, обливался потом и дышал так, словно ему не помешала бы парочка кислородных баллонов. Я уже думал, что легко читаю все его движения и планировал пойти в наступление, когда боец бросил обманку на левой прямой в корпус, а потом буквально прыгнул за моей ногой. За бой он ни разу не предпринял попыток побороться. И я не ожидал такой прыти. Глорк меня повалил, прижал своей массой, оказавшись в боевом контроле, начал накидывать удары. Отползти к сетке и подняться с помощью нее, как я привык, не выйдет, потому что нет тут никакой сетки, а живая изгородь в виде местных неписей может и обидеться, когда я одного из них ухвачу. Все же черный пояс по бразильскому джиу-джитсу мне не за красивые глаза дали. Кожемяка попытался улучшить позицию, но оказался у меня в гарде. То бишь, мои ноги теперь были застегнуты у него за спиной. Я не давал ему работать и накидывал локти с двух рук. Закономерно посек все лицо Глорка, здоровяк заливал меня своей кровью. Руф снова попробовал что-то предпринять, но угодил в треугольник. Моя правая нога лежала у него на плече, а левая проходила под мышкой. Я зафиксировал лодыжку под коленом. Стоит усилить давление, кровоток будет перекрыт, и противник отправится спать. Но оппонент оказался не так прост. Он чудом умудрился встать, я не успел разжать ноги и висел на нем. Глорк шмякнул меня об землю. Захват сам собой расцепился. Мой вестибулярный аппарат пытался совладать с произошедшим. Тут бы противнику развить успех, но он жадно хватал ртом воздух и с трудом держался на ногах. Несмотря на звон в ушах и качающуюся картинку, я мгновенно поднялся и сам полез в борьбу. Оказался за спиной у выдохшегося соперника. Пытаться переводить этого кабанчика на землю не было смысла. Даже в таком состоянии он не позволит провернуть такой фокус. Я запрыгнул ему на спину и повис, как рюкзак. Защелкнул ногами замок на талии, одновременно просовывая руку под подбородок. Нужно отдать ему должное, он не сдался и не постучал. Держался до самого конца, пока не потерял сознание. Я разжал захват и выполз из-под противника. Мне даже дали пару минут отдышаться. Следующий оппонент оказался настоящим гигантом, широкоплечим качком под 2 метра ростом. В личку пришло паническое сообщение от Леи. «Охилительная дева! Это гор-великан, будь осторожен! Он в 10 лет прошел обряд посвящения, с легкостью побив нескольких взрослых воинов. В племени шутят, что его рожали сразу 4 женщины. Однажды я видела, как он одним ударом убил босса 80-го левела. Дикарь 57, спасибо за информацию. Его я боялся куда меньше. Этот громила попросту ни за что не сможет меня поймать. Такие бойцы очень негибкие, медлительные, всегда имеют пробелы в технике, так как полагаются на свою мощь, да и с балансом у них беда. Геймплан созрел мгновенно. Гор бросился в атаку с простотой бульдозера. Я тут же пронырнул под его ручищей и вцепился в талию, сделав вид, что пытаюсь повалить его. Он, разумеется, сразу подался вперед, я ослабил давление, позволив ему уронить себя. Противник оказался сверху, но переживать не стоило. Под ним очень много места. Я подхватил первый же удар, что летел мне в лицо. Получать по морде этой обтянутой кожей костяной гирей никак было нельзя. Я извернулся, пропустил руку соперника между ног и стал тянуть к груди, выпрямившись в тугую струну, вышел на рычаг локтя, именуемый попросту амбар. Я буквально повис на конечности оппонента. Стучать в знак сдачи у них было не принято, поэтому по всей мини-арене разнесся щелчок ломаемой кости. Я тут же отпустил руку, а Гор рухнул на бок и инстинктивно свернулся, приняв максимально безопасное положение для травмированной конечности. На все про все ушло 20 секунд. Глорки молчали. Я уже эмоционально подвыгорел, а вот Лея дико обрадовалась. Она подбежала ко мне, обняла и затараторила. «Обалдеть! Что это вообще такое было? Как ты это сделал? А меня научишь? Он мне никогда не нравился, знаешь?» «Время!» — оборвал ее восторженную тираду распорядитель. Проанализировав мои действия, глорки зашли с очередного козыря. и пока не ясно, чем я буду крыть. Напротив меня оказался долговязый, длиннорукий и длинноногий воин с ярко-желтой кожей. Тело его было покрыто черной вязью татуировок. Звали его Ишат-паук. «Охилительная дева. Я про него ничего толком не знаю. Он отшельник. В деревню приходил раз в пару дней, отдавал добытое, иногда брал что-нибудь взамен. На самые опасные охоты без него никогда не ходили. Ишат один из немногих обладателей тату. За что их набивают, узнать не успела. Это одна из тайн племени». «Хм, отшельник — это плохо. Сам себе на уме, может оказаться совсем не похожим на соплеменников. Гадать тут бесполезно, проверим все на деле». «Бой!» — скомандовал старейшина. Паук двигался не так, как остальные глорки. Более расслабленно, но почти никакой постановки ног на полную стопу. У него определенно было интуитивное понимание футворка. Он легко менял траектории движения. Поначалу я старался поджимать его к краю круга, но при попытках атаки нарывался на его переднюю руку. Затем все перевернулось. Уже он начал теснить меня к ограде. Длинные ноги летели по самым неожиданным траекториям. Я едва успевал выставлять блок, а чаще всего принимал удар. Пауком его прозвали не просто так. Он ловко плел рисунок боя, как ему хотелось, расставлял свои липкие сети, выстраивая целые комбинации. Калькулятор ударов, выпадов и обманок в башке глорка работал чуть ли не лучше моего. Я никак не мог к нему подобраться. Стоило мне сблизиться, как он бил левой прямой. Конечно, ни о каком отточенном джебе тут речь не идет, но при его антропометрии достаточно просто выбросить кулак в сторону цели. Он гонял меня по импровизированному рингу. Мое лицо было разбито, выносливость тоже почти на нуле, потому что постоянно прилетающая в живот нога вообще не способствует правильному дыханию, которое просто необходимо, чтобы снабжать работающие на износ мышцы. Я не паниковал. Это самое худшее, что может с тобой случиться. Даже если все идет наперекосяк, ни одна из тактик не работает и не видно ключей к победе, нельзя сдаваться. Терпеть и биться до конца. Иначе никак. Случиться может все, что угодно. Оппонент оступился. Очередной твой удар достигнет лица, и открывшееся кровотечение будет мешать противнику видеть. Рано или поздно соперник устанет или расслабится. Вот ради этих микрошансов и стоит выжидать. История помнит сотни примеров, как сливающие весь бой бойцы оформляли нокаут или болевой за секунду до конца последнего раунда. Шанс к победе увидел неожиданно. Как всегда в таких случаях, начал перебирать в голове весь свой арсенал приемов, ударов, обманок и комбинаций и до кое-чего додумался. Есть один редкий и трудноисполнимый прием – Имонари Ролл, названный в честь его создателя Имонари Мазаказу. И если в смешанных единоборствах к нему хоть немного готовы, то этот глорк такого ожидать не может. Я уже изучил движение паука. Иногда он делал секундную паузу на смену стойки. Дождавшись этого момента, я рванул вперед, бросив обманку на оверхенд, а сам совершил кувырок и вплел свои ноги в ноги соперника. Противник упал, и его стопа оказалась у меня в подмышке. Главное здесь отключить колено и заблокировать возможность кувыркаться. Теперь дело за малым – захват стопы и давление. Скрутка пятки – крайне болезненный прием. Какими бы ни были гордые глорки, есть такая вещь, как инстинкт самосохранения. Тут ощущения настолько неповторимые, что организм Ишата просто отстранил сознание и перевел тело под управление автопилота. Паук застучал. «Стоп!» – гаркнул распорядитель. Я тут же отпустил воина. «Внимание, вы выполнили случайное задание «Вызов глорков». Побеждено 4 из 3 глорков. Получена награда 40 тысяч очков опыта. Всего 79 170 из 195 500. Навык рукопашный бой плюс 7, всего 8. Получено достижение «Чугунная голова». Входящий физический урон снижается на 1%. Входящий урон от всех заклинаний и умений со словом «кулак» в названии снижен на 15%. Входящий урон от рукопашных атак снижен на 30%. Вот это я понимаю награда. К рукопашным атакам относится не только большая часть скиллов монаха, но и такие умения воинов, как пинок, поступь гиганта, стальной кулак и многие другие. Интересно. А если стальной кулак — рукопашный навык с физ-уроном и словом «кулак» в названии, значит ли это, что у меня к нему сопротивление в 46%? Надо будет проверить. Из размышлений меня вырвало оханье толпы и чей-то вскрик. «Покровитель явился!» Распорядитель боя вдруг замер. Белки глаз почернели. Вокруг глорка образовалась давящая аура. «Ты хорошо показал себя, чужак!» Эхом разнесся по округе голос духа, что вселился в старейшину. «Я чувствую в тебе частичку высшей силы. Отринь ее, со мной ты сможешь достичь куда большего могущества. Засевший в твоем разуме червь еще десятки лет будет приходить в форму. Он настолько слаб, что даже не может мне ответить, находясь так далеко от своей гробницы. Тысячи тысяч глорков станут на твою сторону. Только представь себя в роли владыки целой армии. Я уже сейчас способен возвысить тебя до невиданных высот. Тебе не будет равных среди других рожденных на этом континенте». Внимание! Дух-покровитель глорков Айрату предлагает вам стать его первожрецом. Желаете отречься от Зика? Да? Нет?